Глава 13. По морю несся клин тритонов, а впереди него, рассекая волны, мчался особенно большой тритон, на спине у которого сидел человек. Расстояние от нас до обитателей морских глубин было около километра, но я прекрасно видел, как человек поднес ко рту длинную витую раковину. Вновь раздался трубный гул. «Опять соль», — пробормотал я. «Но какая чистая!» «Это Дагон!» — услышал я горячий шепот Елены. «Морской бог! Я видела его изображение на стенах храма водопоклонника в городе короля. Это точно он! Невероятно!» Я мельком глянул на нее. На затянутом материи лице виднелись одни только глаза, и они горели восхищением. «Я никогда раньше не видела ни одного бога своими глазами!» «Дагон не бог, а божество», — поправил я ее и опять повернулся к морю. «Да какая разница?» — досадливо воскликнула жрица порядка. Возглавляемый Дагоном клин тритонов развернулся и теперь скользил в другую сторону, а дальше в море медленно набухал холм из воды. «Оседлать божество, есть в этом что-то неправильное, противоречивое», — я нахмурился. «Голову Бонни вместе с головой Клайда отдам на отсечение, если клан «Потерянный храм» не захватил власть во фракции водопоклонников». «Есть разница», — ответил я девушке. «Бог не позволил бы простому смертному оседлать себя, да и бессмертному тоже». Тонны воды срывались вниз с поднимавшейся вдалеке из морских глубин горы. А Дагон со своей свитой продолжал рассекать водную гладь залива, умело лавируя между белоснежными яхтами. На многих из них появились люди, и сейчас, как и мы, как и все присутствующие на пляже, смотрели на явленное нам чудо. Внезапно из воды вырвалось гигантское щупальце. Плавно изгибаясь, словно по нему в волну пустили, оно поднялось высоко в небо. А потом обрушилось вниз. 100-метровая яхта, одна из самых больших и красивых в заливе, попала под удар. Упавшая на нее щупальца морского чудовища переломила яхту, словно тростинку, до нас долетел оглушительный грохот. Люди на других судах всполошились, забегали, многие бросились в воду, другие кинулись поднимать паруса. На берегу народ тоже засуетился, подхватывая свои вещи и устремляясь прочь от берега. А в море, перекрывая выход из залива, возвышалась черная гора плоти. Два громадных, полных злобы глаза раскрылись на ней, зрачки размером с автобус чернели на ярко-красном фоне. Вокруг туши монстра забурлила вода. Одним рывком он переместился на пару сотен метров, подняв гигантскую волну. Из воды показались извивающиеся щупальца, некоторые из них стали биться о воду, другие взметнулись вверх, а затем опустились на оказавшиеся рядом суда. Роскошные яхты на фоне морского чудовища выглядели утлыми суденушками. Я оглянулся. Окно портала оставалось открытым и находилось в двух шагах позади нас. Успеем убежать в любой момент, но прежде мне хотелось бы посмотреть инфу чудовища. Узнать, какой у него уровень. Да и другие его свойства мне были любопытны. Время еще есть. Пока поднятая монстром волна доберется до нас, пройдет не меньше минуты. Вдруг повезет, и какой-нибудь из щупалец окажется в зоне видимости. Это вполне возможно. Даже на глаз длина щупалец была около полукилометра. Если бы я мог разглядеть характеристики морского чудовища только с 80 метров, я бы не стал рисковать, сразу же сбежал отсюда. Но расстояние в 160 метров давало мне более-менее безопасный шанс на успех. Щупальца монстров вздымались и падали, не переставая. Больше половины яхт уже было размолото в щепки, и из их экипажей спастись удалось единицам. Они вплавь пытались добраться до берега, но вряд ли им удастся избежать судьбы других несчастных, попавших под удары чудовища. «Уходим!» — сказал я. Поднятое морским монстром цунами скоро должно было обрушиться на берег. В этот момент одно из щупалец, задранное до самых небес, рухнуло вниз, погребя под собой сразу несколько небольших суденышек. Кончик щупальца извивался в соблазнительной близи, и я не сдержался. «Стой здесь!» — крикнул я Елене и ушел в прыжок на 80 метров. Опустился я в воду метрах в 10 от берега. Пляж под Санта-Ропе пологий. Вода в этом месте едва доставала мне до колен. Зато я смог зацепить конец щупальца гигантского спрута, спасибо Гарге и ее умениям. Все-таки не зря я выбрал ее себе в питомцы. Ох, не зря. А ведь временами жалел об этом, вспоминая других уникальных питомцев 13 существ бездны. Я распахнул информационное окошко монстра и с жадностью впился в открывшиеся строки. Кракен, морское чудовище, полуразумное существо. Уровень 5000. Сила 2 миллиона. Здоровье 100 миллиардов. Особенности. Первое. Регенерация 0,01% от максимального уровня здоровья в секунду. Второе. Регенерация в воде 1% от максимального уровня здоровья в секунду. Третье. Одновременно может атаковать несколько целей. Четвертое. Нельзя наложить проклятие. Пятое. Нельзя наложить благословение. Шестое. Скорость перемещения по суше минус 50%. Седьмое. Скорость перемещения в воде плюс 100%. Умение. Реликт. Активируемые. Во время действия умения реликт, кракен превращается в камень и не может двигаться. При активированном умении реликт, кракен невосприимчив к урону. Эффект от любого вида регенерации при активированном умении реликт снижается в 100 раз. Время действия умения реликт не ограничено. «Эри!» Донесся до меня истошный крик. Я закрыл информационное окно. И только потом почувствовал, как стремительно убегает от берега вода, пытаясь утащить меня с собой. Поднял голову и буквально в нескольких шагах от себя увидел поднимающийся на добрый десяток метров водяной вал. Но не это заставило меня вздрогнуть. Над гигантской волной возвышалась гора черной плоти, и ее огромные зрачки на темно-красном фоне смотрели на меня. А еще выше виднелось задранное до неба щупальце, и сейчас оно стремительно падало на меня. Потрясающее зрелище. Скриншот? Есть. Разворот, прыжок. Я подхватываю Елену и вместе с ней вваливаюсь в окно портала. Несколько минут мы лежим на каменных плитах тротуара славного города Нагоны. Я на спине, Елена рядом на боку. Мимо грохочет колесами какая-то телега, вслед за ней проезжает крытый фургон. С другой стороны шуршат чьи-то ноги, слышны удары деревянных башмаков о тротуар. Обычные звуки города, живущего своей спокойной размеренной жизнью. После пережитого вставать совсем не хотелось. Елене, похоже, тоже. Лежит рядом, уткнувшись носом мне в плечо и тихо сопит. Глаза закрыты, грудь вздымается при глубоких вдохах. Рука крепко вцепилась в мою мантию, скомкав ткань. Я приподнял голову и осмотрелся по сторонам. Похоже, никому нет дела до двух разлегшихся на тротуаре сумасшедших. Нагона и не такое видала. Каких только безумцев не встретишь в портовом городе. Осторожно вытащив свою мантию из цепких рук Елены, я поднялся. Только хотел подать руку девушке, как кто-то вцепился мне в плечо. Я даже подпрыгнул на месте. Моментально развернулся и выставил посох, успев только взглядом уловить, как взмахнуло крыло над моим плечом. «Фух, Горгуша, не пугай меня так больше!» Облегченно выдохнув, произнес я и нежно погладил своего питомца. Успела все же проскочить в портал. Молодец какая! Потрепав еще раз Гаргу по холке, я опустился на корточки перед сидевшей на каменных плитах Еленой. Мы смотрели в глаза друг другу и молчали. Мимо по-прежнему грохотали повозки. Толпа прохожих огибала нас, оставляя вокруг нас нетронутый островок. «Спасибо, что оставалась на месте, что не бросилась ко мне на помощь», – тихо сказал я. Елена молча смотрела мне в глаза. Долго. Целая минута прошла, прежде чем она ответила. «Если бы ты знал, как трудно мне было удержать себя, если бы ты только это знал». В уголках ее глаз набухли капельки слез и, сорвавшись, впитались в ткань лицевой маски. Боль, прозвучавшая в ее словах, серпом резанула мне по сердцу. «Пойдем». Я встал и протянул ей руку. «Гильдия перевозчиков совсем рядом. Вот она. У нас еще много дел сегодня». «Добрый день, мастер Грейн», — поздоровался я с шаманом. «Долгие лета вам, мастер». Ни долина, ни рырк громовой раскат с прошлого раза ничуть не изменились. Такое ощущение, что все эти дни шаман так и просидел на одном месте, не шевелясь, только трубкой своей попыхивая. «И ты здравствуй, красавица!» — расплылся гоблин в улыбке. «А лицо в тряпке кутаешь зря. Красота она не на лице. Красота она внутри». Елена смутилась и спряталась за меня, прижавшись к моей спине. Шаман недовольно перевел взгляд на меня. Улыбки на его лице словно и не было. «Принес крысиный хвостик?» — спросил он. «А хотите анекдот расскажу?» — в ответ спросил я. Гоблин удивленно поднял бровь. Ну, хоть такая реакция. Муж пришел домой и застал жену с любовником. Любовник, ни слова не говоря, одевается и уходит. У мужа совершенно ошалелое лицо. Жена ему: «Вот ты, я тоже в шоке. Ни тебе здравствуй, ни мне до свидания». Шаман пыхнул трубкой, выпустив облако дыма. На лице его не дрогнул ни один мускул. «Хвост крысиного короля принес?» Я вздохнул. Ведь я так к нему рвался. Как я стремился сюда, как пёр по ущелью, если бы кто-то мог это видеть. В гости к ведьме Летти мы в этот раз не стали заходить. Елена не захотела из-за своего обезображенного лица. Не хочет, чтобы ее видели такой. А ведьма, когда узрит на лице жрицы маску, обязательно заставит снять ее. Я понимал Елену и не настаивал. К тому же Валерка мне уже сообщил, что ведьма одному и тому же бессмертному задание дважды не дает. И даже если набиться в группу к тому, кто только что взял этот квест, то получить его все равно не удастся. Пришлось им с Маришкой два раза ущелье проходить, чтобы это выяснить. Первый раз квест для Валерки выполняли, второй раз для Маришки. Два дня они на это потратили. Ибо, как оказалось, дважды в сутки лето это задание тоже не дает. Ущелье мы прошли за 4 часа. Я просто издалека выжигал огнем все на своем пути. И гнолов, и паутину над ними вместе с пауками. Из дропа подбирал только деньги. С каждого гнола падало от нескольких до 100 золотых талеров. К концу ущелья более 300 000 набралось. Очень вовремя, а то поиздержался я немного. Через полчаса после входа в ущелье послал гаргу вперед. Пусть когтями своих гнолов терзает. А Елена ее лечит. Мастерство мага жизни прокачивает. Риска никакого. Ни гнолы, ни пауки до меня просто не добирались. Гибли задолго до того, как успевали меня увидеть. К тому же гарга у меня не только защитник, но еще и атакующая боевая единица. Пусть урон у нее и никакой, он и не нужен, зато здоровье у нее столько, что гнолы даже толпой ее не сразу завалят. А при постоянном излечении жрицы порядка вообще никогда. А завалят, заново призову. Кадавра расстрелял издалека. Он после первого же испепеления бросился внутрь ущелья. Разумным оказался. Быстро сообразил, что прятаться нам больше негде. Но я заранее подстраховался. Превратил в болото всю поляну перед боссом инстанса. Он так и не успел из него выбраться. Сдох от моих заклинаний. Наверное, в отместку за такое негуманное с ним обращение, после смерти из него ничего толкового не выпало. Одна селезенка только, да стальной нагрудник. Селезенку я взял, а нагрудник даже поднимать не стал. Только свойства его глянул. Ерунда, не стоило и нагибаться ради него. Опыта дали не то что очень много, но, учитывая неплохой дроп, и немало. К концу ущелья перед битвой с кадавром у меня уже полчаса как был 78 уровень. А после битвы с боссом инстанса я поднялся на 79. «Конечно, мастер», — ответил я шаману, — «как и обещал». Я достал из рюкзака хвост крысиного короля и с поклоном положил его на плетеный коврик перед шаманом. «Хорошо». Шаман пыхнул трубкой, взял хвост и бросил его себе за спину. «Внимание! Вы выполнили задание «Хвост крысиного короля». Вы получаете моральное удовлетворение от хорошо выполненной работы». «Хм, и где оно? Что-то я пока никакого морального удовлетворения не чувствую». «Теперь мой черед выполнять обещанное». Услышал я слова гоблина, и меня накрыло блаженное чувство предвкушения. На коврике перед шаманом появился посох, и я сразу же кинулся изучать его характеристики. «Мифриловый посох мертвого мага. Класс уникальный. Прочность 1000 из 1000. Вес 45. Свойства. Интеллект плюс 225. Встроенное заклинание аура смерти. 10 000 штук. Урон 15 000-20 000. Требования. Уровень 100. Путь смерти. Грандмастер магии смерти. Грандмастер посохов и жезлов. Класс – маг, лич, некромант, чернокнижник. Интеллект – 2200. Мудрость – 55. Сила – 60. Ловкость – 35. Выносливость – 135. Цена – золотой талер – 900 000». «Ого!» – произнес я. Я и сам не мог сказать, что в параметрах посоха меня больше всего впечатлило. Наверное, это цена, близкая к цене легендарных вещей. Или нет, встроенное заклинание аура смерти, сильнейшее заклинание магии смерти. Даже заклинание 4-го уровня с трудом удавалось запихнуть в посохи и жезлы. А если и удавалось, то хватало их на несколько десятков применений. А тут целых 10 000 зарядов. Очуметь, как говорит Каленый. Я, бережно подхватив 2 руками, словно великую ценность, приподнял посох. 80% от максимально возможного, хвастливо сказал шаман. По его голосу чувствовалось, что он доволен моей реакцией. Наконец-то он посмотрел на меня подобревшим взглядом, даже улыбнулся. Можно было бы еще 5% натянуть, но тогда интеллект пришлось бы задирать до 5000 единиц. Да, требования к посоху тоже впечатляли. Шаман подогнал их к моим показателям. Низкий поклон ему за это. Правда, выносливость и интеллект у меня пока не достигли указанной в требованиях величины, но к 100-му уровню как раз достигнут. И все же, ни требования, ни цена и ни встроенное заклинание обрадовало меня больше всего. Единственный модификатор. Плюс 225 единиц к интеллекту. О боги! Да на легендарных предметах я ни разу не видел модификатор выше 150 единиц. И 150 не видел. Вот мод на 100 единиц к основным характеристикам видел, а на 150 нет. Мой мозг сразу же произвел нехитрое вычисление. Мардук удвоит, потом умник. Это будет 1000 статов. «Это же 200 уровней!» — восхищенно шептал я. «Ну ладно, пусть всего 166, если брать с учетом статус за выносливость, выдаваемого на каждом уровне. Это что же получается?» «Это получается, на 100-м уровне, когда я смогу пользоваться этим посохом, у меня фактически будет 266 уровень. Вот это да!» «Ну, на самом деле, я понимал, что все немного не так радужно, но...» «Но 225 единиц интеллекта! Да у этого посоха цена должна быть не 900 золотых, а раза в 2-3 выше, чем у легендарных предметов. И пусть у каждого бессмертного на шмотках есть моды, увеличивающие основные характеристики, но даже у хай-левелов не наберется модов на 225 статов к одной и той же характеристике. Если, конечно, у них не шмот легендарного или эпического классов». «Невероятно!» Прошептал я и уставился на шамана. «А ведь помимо посоха еще должны быть...» «Кинжалы?» Перехватил мой взгляд шаман. «Вот и кинжалы!» И он выложил на коврик передо мной 4 кинжала. Я впился в них взглядом. Минуту я удивленно рассматривал их, мои глаза открывались все шире и шире, а потом поднял голову и посмотрел на шамана. «Но как?» «Мастер Рырк, как вам и удалось это?» Услышал я самодовольный смех гоблина. «Но 100 единиц интеллекта по 1 за каждый уровень — это несложно. А вот потом пришлось как следует поломать голову. Еще 20 единиц натянул сравнительно легко. Потом до 130 догнал, и все, затык. И так пробовал, и эдак. А не идет больше 130, и все тут. А так хотелось до 150 дотянуть, чтобы сразу 3 бонуса с 1 кинжала получить. Думал, и все заново решил сделать. Убрал до 0 модификатор и начал его понемногу поднимать ограничениями». Да, длинный список ограничений на кинжалах производил впечатление еще большее, чем ограничения на мифриловом посохе, который я обнимал 2 руками. А потом сразу требования по уровню до 100 поднял и одновременно навык владения до грандмастера. И сразу модификатор до 150 единиц скакнул. Ну а то, что кинжалы со 100% присадок ковались, еще вдвое мод увеличили. Вот так. Гоблин расплылся в довольной улыбке. А я осторожно, как будто боясь вспугнуть удачу, нагнулся к 1 из кинжалов и бережно взял его в руку. 300 единиц к интеллекту. Я готов хлопнуться в обморок. Это даже лучше, чем посох. Подумать только. Если бы при изготовлении посоха использовались присадки, то в итоге получилась бы вещь на уровне предметов эпического класса. И таких кинжалов у меня два. И я могу носить их одновременно. Не сейчас, правда. У меня пока что квест «Обои руки воин» не выполнен. Сколько же он у меня висит уже? Еще с тех пор, когда я только-только покинул Нубятник в Некровиле. Дайте памяти, боги, когда же это было? Давно, очень давно. Теперь придется выполнять этот квест. Благо, ни времени, ни сил это много не отнимет. Что там нужно сделать для его выполнения? Я открыл книгу квестов и нашел описание нужного задания. Ударить 10 раз по манекену на полигоне гильдии боевых искусств. Ха! Задание для нубов. Даже как-то стыдно на полигон идти, но придется. Зато потом буду носить сразу 2 кинжала с таким замечательным модификатором. 300 единиц, с ума сойти. И это с учетом того, что мод на интеллект не профильный для кинжалов. О боги, а что же тогда с теми кинжалами, на которые поставлен профильный для них мод на силу? Я перевел взгляд на 2 другие кинжала и открыл окошко со свойствами одного из них. «С ума сойти!» – пораженно воскликнул я. «Да будучи Вальдом, я не имел столько собственной силы, сколько буду иметь с этими режиками!» 450 единиц силы на каждом, в сумме 900. Да еще моя собственная сила – 63 единицы. Добрать шмотками еще 40 и будет 1000. Это же сколько бонусов на силу у меня теперь!» «Кажется, я решил свою проблему с грузоподъемностью», — сказал я, подхватывая кинжалы и любовно их рассматривая. «Мастер Рырк, вы действительно мастер с большой буквы. Настоящий громовой раскат». Гоблин даже посинел от синевы. Пыхнул дымом из трубки и довольно оскалился. «Но больше ко мне с такими просьбами не подходи. Даже и думать не смей», — строго сказал он. Сердито сдвинул брови к переносице и пригрозил мне трубкой. «Иначе входа в мою долину тебе не видать. Специально тотемы против нежити поставлю. Ни один лич в долину не войдет». Я даже рот не успел открыть, чтобы заверить его в своих самых чистых намерениях, как он уже отвернулся от меня и сказал Елене. «А ты что молчишь, красавица? Тебе ничего не нужно разве?» «Ой, мастер Грынь, вы можете и для меня сделать уник с одним модом», — воскликнула Елена и даже всплеснула руками. «Я и думать об этом не могла, и не мечтала даже». «Вот и подумай хорошенько». Гоблин аж раздулся от важности. «Я тебе и без всякого квеста любой мод поставлю, какой захочешь. В любое время приходи. Дружок твой поможет тебе через ущелье пробраться». Он кивнул на меня, увлеченно разглядывающего кинжалы и краем уха слушающего их разговор. «Чую, придется сюда еще раз наведаться, а может и не один раз. Но тогда надо будет, раз шаман так расщедрился для девчонки, не пару вещичек притащить ему, а полный комплект обмундирования на Елену. Ну и для себя под шумок подкинуть пару предметов, а лучше 5, но не больше 10, максимум 15, и только в крайнем случае». «А я тоже грандмастер», — услышал я голос Елены. «Интересно, это когда же она успела?» «Магия жизни. Сегодня, когда по ущелью шли, стала им», — похвасталась она. «А мне ничего не сказала. Хотя там, в ущелье, мне было не до этого. Я пёр вперед, как танк, а Елена двигалась традиционно в 40 метрах позади меня». Что ответил на это ей гоблин, я не услышал. В этот момент меня словно дубиной по голове ударили, и я оцепенел. Я только и мог что сидеть в прострации и как рыба хватать воздух открытым ртом. Только сейчас я обратил внимание на одно из требований на кинжале. Обескураживающее требование. Судорожно схватив другой кинжал, я проверил его свойства и, уже понимая, что попал и попал крупно, открыл инфу 2 других. Бросив один только взгляд на одну из строчек, я бессильно опустил руки. Голова моя свесилась вниз, губы едва слышно прошептали. «Мастер Грынь, на них же требования, грандмастер ножей и кинжалов». Но шаман услышал мой шепот. «А ты как хотел? Конечно, грандмастер. Не будь этого требования, мод сразу наполовину меньше был бы. Это для уровня мастера. А дальше, если навык владения снижать, то с каждой ступенью мод еще в половину уменьшаться будет. А ты как думал? Я только еще ниже склонил голову. Я же адепт во владении ножами и кинжалами. Мне никогда не поднять его даже до следующего уровня, не говоря уж про уровень Гранда. Почему это? У меня же ловкости нет совсем. С владением кинжалами на уровне адепта я просто ни по кому не попаду, поморщившись, произнес я. А за тех, по кому я смогу попасть, не будут засчитывать урон для поднятия уровня владения. Захочешь – поднимешь, философски заметил шаман и пожал плечами. Дескать, не его это проблемы, а мои проблемы его ничуть не впечатлили. Никакой трагедии он не видел. Настроение упало ниже некуда. Все мои великие планы рухнули в одночасье. Чтобы воспользоваться кинжалами, мне придется месяцы провести в какой-нибудь среднеуровневой канализации, гоняя крыс. Месяцы. И это в лучшем случае. Если у меня будет проходить хотя бы один удар кинжалом из 10, а если один из 100, я не выдержу этого. «О боги, за что вы так суровы со мной?» С тоской в голосе спросил я небеса. «А ведь у меня есть незаконченные квесты, тянуть с выполнением которых больше нельзя. Что же делать, что же делать?» Я открыл окошко экстренной почты и написал письмо Валерке. Он и в этой, и в предыдущей реинкарнации играл разбойником, а у этого класса ножи не просто основное оружие, а единственное. Валерка о владении ножами знает все. Если он мне не поможет, не подскажет, как быть и как выпутаться из сложившейся ситуации, то я даже не знаю, что буду делать. Письмо получилось длинным и сумбурным. Зато ответ на него пришел быстрый и лаконичный. «Сейчас в данже некогда. Через пару часов в Карфагене. В том же месте». Как ни странно, но этот невразумительный ответ вселил в меня дикую надежду. Валерка не подведет. Я собрал все 4 кинжала и сложил их в рюкзак. Можно было бы и надеть их на себя, причем все 4. Только толку от этого никакого не было бы. «Нам пора, мастер Грынь», — сказал я шаману. «Еще раз огромное спасибо за кинжалы. Вы величайший мастер-чародей из всех, кого я знаю». Валерка сказал через 2 часа. «Этого времени мне как раз должно хватить. У нас с Еленой по гранитной статуе в рюкзаках, надо от них избавиться. Эх, сбросить бы их в море, чтобы глаза не видели. Но ведь оживут же через какое-то время и сразу же сдохнут там на дне, а через несколько мгновений возродятся уже на суше. Не вариант». Я открыл окно портала в деревню огнепоклонников и терпеливо ждал, пока Елена распрощается с гоблином. Наконец-то они закончили обмениваться любезностями, и Елена подошла ко мне. Схватив ее за руку, я кивнул на прощание шаману и шагнул в портал. Из деревни огнепоклонников я портанулся в Нагону, воспользовавшись артефактом колодец манны и объединив его и свой резервуары. И уже в Нагоне мы воспользовались услугами гильдии перевозчиков. «Нам сюда», — сказал я перевозчику и ткнул пальцем в местность неподалеку от довольно большого города в самом центре земель тьмы. На моей карте этот участок был обозначен, а вот маячка для самостоятельной телепортации там у меня не было. Вышли из портала мы на перекрестке 2 дорог. Широкий торговый тракт пересекал в этом месте не менее широкую, но значительно более короткую каменную дорогу, протянувшуюся от города, стоявшего на расстоянии 200 метров от тракта, до замка одного из кланов мира Битвы Богов, расположившегося по другую сторону тракта. Как и на каждом перекрестке, около больших населенных пунктов здесь толпилось много народа, как бессмертных, так и коренных жителей этого мира. «Где это мы?» — зябко поежилась Елена, с опаской поглядывая на затянутое свинцовыми тучами небо. Кругом царил полумрак, хотя до вечера было еще далеко. «Это Карнуар», — показал я на город. Потом повернулся в другую сторону. «А это Радонеж, замок Орды. Нам туда, но сначала зайдем в гостиницу». Я кивнул на большое 3-этажное здание, стоявшее у самого перекрестка. Оно выгодно отличалось от других строений своей массивностью и надежностью. Остальные постройки, кузница, несколько торговых лавок, пара жилых домиков на его фоне выглядели простовато. Как обычно, в трактире на первом этаже гостиницы было многолюдно. И многогномно, и многооркно, и прочее. Ловко лавируя между дубовыми столами, ничуть не уступая в этом местным служанкам, я подошел к длинной, пропитавшейся элем барной стойке. Бросив взгляд в сторону, отметил пятерку высокоуровневых бессмертных, сидящих за столом возле ведущей на второй этаж лестницы. Трактирщик стоял к залу спиной, что-то перебирая на полке и напевая нехитрый мотивчик. Что-то в стиле кантри, но прислушиваться я не стал. «Горыныч у себя?» — сделав голос погрубее, уверенно спросил я затылок бармена. «У себя», — ответил трактирщик и повернулся. «Эй, а ты кто такой?» Но я его уже не слушал. Я схватил Елену за руку, потащил ее на второй этаж. Пятерка бойцов за столом возле лестницы не обратила на нас никакого внимания. Вроде бы. Я усмехнулся. Ордынцы. Двоих из них я знал по прежней жизни. Эти бойцы замечают все, что делается вокруг. В конце длинного коридора с рядом дверей по его сторонам стоял призрачный рыцарь. Ни много ни мало 500 уровня. Это где же его так долго прокачивали? И как это его до сих пор не убили многочисленные охотники за халявным опытом? Хотя 500 уровень у призрачного рыцаря – это не такая уж и халява. Немногие рискнули бы с ним связаться. Я бы рискнул, если бы мог надеть кинжалы. «Я к Горынычу!» – бросил я рыцарю и попытался обойти его. За его спиной была нужная мне дверь. Пройти мне не удалось. Я уперся в выставленную в сторону руку рыцаря. «Нельзя, он занят». Голос его был сух, словно ветер в пустыне. «У меня для него сообщение, которое его очень заинтересует», отойдя на два шага, сказал я. «Срочное, скажи ему». Попытаться пройти мимо призрачного рыцаря не стоило и мечтать. Связываться с ним не стоило тем более. Не по силам он мне. Я оглянулся на стоявшую позади меня Елену. Ее харизма здесь тоже не поможет. На нежить она не действует. «Эй, что стоишь, как истукан? Скажи Горынычу, что к нему посетители!» — возмущенно крикнул я рыцарю. А он только равнодушно посмотрел на меня, даже отвечать ничего не стал. Сзади послышался топот нескольких ног, и я оглянулся. А потом вновь посмотрел на призрачного рыцаря. «Ну и долго мне ждать?» — повысил я голос. «Скоро он освободится!» И что это за манера — ставить непись охранникам перед кабинетом? Не могли обычного игрока поставить на этот пост. Зачем здесь вообще нужен охранник, если вся таверна и так напичкана бойцами Горыныча? Призрачный мне не ответил, зато сзади меня послышался грубый окрик. «Ты кто такой и что тебе здесь надо?» Я повернулся. Стоять спиной к призрачному рыцарю не самое приятное дело, но лучше уж так, чем спиной к пятерке высокоуровневых бессмертных. Первым ко мне приближался воин с мечом и щитом. Он был полностью закован в латы, забрал из шлема опущено, лица не разглядеть, но я знал, что за стальными доспехами скрывается орк. Вслед за ним шли рыцарь смерти, тоже с мечом и щитом, и охотник, человек, наставивший на меня заряженный серебряной стрелой арбалет. Позади всех стоял маг. Пятого видно не было. Наверное, разбойник успел уйти вскрыт и сейчас стоял где-то рядом со мной. Еще 10 секунд продлится его абсолютный стелс, прежде чем я смогу его увидеть. Ответить на окрик орка я не успел. Услышал, как дверь за мной отворилась, и кто-то спросил. «Что здесь происходит?» Как я надеялся, хозяин кабинета за спиной призрачного рыцаря не сдержал своего любопытства и выглянул узнать, что это за шум у его дверей. Я опять крутанулся вокруг оси, разворачиваясь на 180 градусов. «Да, сегодня явный вечер вопросов». Не успел я осмыслить увиденное, как мой язык сам по себе произнес. «Горыныч, ты чего это мифрил на себя напялил? Ты же маг!» Стоявший в дверях человек был полностью закован в мифриловые доспехи. Только шлем отсутствовал. На меня смотрели ясные, светло-серые глаза. Довольно простоватое лицо с мягкими чертами и средней длины прямые русые волосы слабо гармонировали с идущей об этом человеке славой. Одного из самых могущественных темных магов среди бессмертных. Он легким жестом одной руки заставил отодвинуться в сторону призрачного рыцаря, окинул меня пристальным взглядом с головы до ног, потом также внимательно осмотрел и Елену. «Так-так-так», — пробормотал он. «Темный Эвери. Наслышан, наслышан». Он еще раз бросил на меня изучающий взгляд и, сделав шаг в сторону, освобождая проход в комнату, сказал. «Ну, заходи», и, посмотрев на Елену, добавил. «И вы тоже». Я легонько похлопал девушку по вцепившейся в мой локоть руке, успокаивая ее, и прошел в гостеприимно распахнутые Гарынычем двери. Вслед за мной в комнату вошла Елена. Оглядевшись, я уверенно подошел к одному из кожаных диванов в центре просторного кабинета, полукругом расставленных вокруг низкого квадратного столика. Плюхнулся на него и удобно развалился. Рядышком на самый краешек скромно присела жрица. Горыныч только хмыкнул, глядя на мое самоуправство, и уселся напротив меня. «Итак, чем обязан?» Тянуть с вопросами глава Орды не стал. Взгляд его серых глаз, вдруг неожиданно превратившихся в стальные, заставлял вытянуться по стойке смирно. Я с трудом подавил это желание. Сглотнув и внезапно растеряв всю уверенность, и даже почувствовав некоторую робость, я, стараясь выиграть время и немного прийти в себя, повторил свой вопрос. «Так почему ты в доспехах из металла? Для мага же они бесполезны». Горыныч усмехнулся, и сталь ушла из его глаз, вновь явив миру простоватое лицо. Он хмыкнул. «Это если у мага нет соответствующего умения». Я даже немного приподнялся с места от удивления и уставился на него широко раскрытыми глазами. «Только не говори, что у тебя есть такое умение». «Почему же?» — равнодушно спросил он. «Есть». Голос его звучал буднично. Горыныч даже слегка пожал плечами. Но под тяжелыми латами это было совсем незаметно. И я догадался об этом только по выражению его лица. «Ты так говоришь об этом, как будто это обычное дело. Мифриловые латы на магах». «Необычное», — согласился Горыныч, изучающий меня, рассматривая. «Но я, как и многие маги Орды, могу пользоваться доспехами из металла». «И не скрываешь это?» Это настораживало. Тайн в этом мире много, и все, кто так или иначе узнал или хотя бы просто прикоснулся к одной из них, свято хранят полученные знания. Каждая такая тайна давала преимущество. Берегли их пуще ока. А тут не просто не прячут одну из самых невероятных, попирающих основы мироздания тайн, а настойчиво ее демонстрируют. «И зачем скрывать?» Опять пожал плечами Горыныч. «Я не жадный. За умеренную цену могу посвятить в тайну любого желающего». «И какова эта умеренная цена?» «На самом деле умеренная», — усмехнулся Горыныч. «Всего 10 миллионов золотых талеров». «Действительно, сумма хоть и не маленькая, но за раскрытие такой тайны просто смехотворная». «И в чем подвох?» — спросил я. Горыныч встал, подошел к двери, открыл ее и бросил в сумрак коридора. «Скажи, чтобы принесли пару кружек пива». Он взглянул на меня и, дождавшись моего согласного кивка, повернулся к Елене и спросил ее. «Вы что-нибудь будете пить?» «Чай», — после секундной заминки ответила девушка. «Лучше зеленый». «И зеленый чай». Он вернулся на место, посмотрел на меня и сказал. «Теперь моя очередь задавать вопросы». На этот раз плечами пожал я. «Да, пожалуйста, не очень-то мне и нужен твой секрет. Все равно на металл полезные для магов модификаторы плохо ложатся. Ни интеллект, ни мудрость не накрутишь как следует. И мод на ману тоже будет так себе. Как ни крути, а для мага ничего лучше, чем одежда из ткани, нет». Горыныч прищурился. «Рерольщик?» Я согласно кивнул. Глава ордынцев некоторое время внимательно смотрел мне в глаза. И что он там высмотреть надеется? А потом взгляд его слегка рассеялся, задумался о чем-то, что-то просчитывает. Интересно, что? «И кем ты раньше был?» «Вальдом», — спокойно ответил я. Горыныч вновь уставился на меня, на этот раз удивленно. Брови его медленно, но неуклонно поднимались вверх, все выше и выше. Они так скоро до затылка доберутся. А потом он расхохотался. И не просто расхохотался, а буквально впал в истерику. Горыныч бил рукой по кожаному подлокотнику дивана и, давясь от смеха, бормотал. «Говорил, да я! Никогда на темную сторону за не предам путь света! Когда клан на темную сторону уходил, дверью хлопнул. Паладином всегда буду до конца дней, а сам...» Карами нам грозил, а сам... Лич, Лич! Нет, вы слышите? Вальд, Лич! Дверь в комнату открылась, и вошла официанточка, человечка из неписей, несущая большой поднос с несколькими кружками пива, небольшим медным чайничком и фарфоровыми чашками. «Зачем так много чашек? Неужели она думает, что мы пиво чаем запивать будем? И долго он так ржать будет? Утомил уже». С абсолютно безэмоциональным лицом девушка освободила поднос, наполнила одну из чашек чаем и пододвинула ее Елене. Передо мной и Горынычем поставила по бокалу пива, после чего тихо покинула помещение, лишь у самой двери бросив полный изумления взгляд на хохочущего главу Орды. Горыныч и не думал успокаиваться. Мы с Еленой переглянулись и пожали плечами. Она взяла чашку с чаем, а я кружку с пивом, и неторопливо прихлебывая, мы стали наблюдать за веселящимся магом. Истерика у Горыныча прекратилась так же внезапно, как и началась. «Понятно», — неожиданно спокойным и твердым голосом сказал он. «Когда я тебя увидел, возникли у меня в голове некие идеи. Но, учитывая обстоятельства, придется от них отказаться. По старой дружбе». Он поднял бокал с пивом и отсалютовал мне им. «Польщен», — начал было я, но окончить фразу не успел. «Сразу говорю», — перебил меня Горыныч. «Если ты надеешься на помощь Орды в твоем конфликте с кланом Розенкрейцеров, то зря. Выступать против Ордена Розы и Креста мы не будем. Это не входит в наши планы. Ни в ближайшие, ни в долгосрочные. Возможно, даже Орден станет союзником Орды». «Да они же светлые», — возмутился я. «У Орды и так есть серьезный союзник — тамплиеры. Сегодня, когда Орднунг вылетел из десятка топ-кланов, Орден тамплиеров занимал второе место в клановом рейтинге. Союз тамплиеров и ордынцев давний и крепкий. Зачем им еще один клан? Неужели триаду хотят подвинуть? Других задач, требующих союза нескольких сильнейших кланов, я не видел. А Орден Розы и Креста, если пока еще и не вошел в десятку сильнейших, то, я не сомневаюсь, сделает это в ближайшее время. Сразу же, как только построит свой замок. Если финансы позволяют, сделать это можно довольно быстро. Нанять когорту горных троллей, и они за месяц возведут и крепостные стены, и внутренние строения». «Ну и что с того, что светлые?» – захлопал ресницами Горыныч, опять сделав простоватое лицо. «На наши планы это никак не влияет. У нас в топах свои разборки, а противостояние, свет, тьма – дело десятое, пока войны нет. А уж если кому и возмущаться, то только не тебе. Поменял паладина на лича и еще возмущается». «Жизнь заставила», – поморщился я. «Да и надоело все время одним классом играть». «Понятно, бывает». «Да и вообще я не за этим к тебе пришел». Горыныч посмотрел на меня с самым серьезным видом. «И зачем же?» Я тоже попытался изобразить максимальное простодушие и, как вполне обыденное предложение, произнес: «Примешь пару гранитных статуй на содержание?» Глава Орды откинулся на спинку дивана и с любопытством посмотрел на меня, спросил: «Розенкрейцеры?» «Нет», — я отрицательно покачал головой, «наемники из Эдельвейса». «Угу», — кивнул Горыныч. «И как надолго?» «Что значит «как надолго»?» — искренне удивился я. «Навсегда, конечно». Орденец закинул руку за спинку дивана и застучал по ней пальцами, о чем-то размышляя. «На недельку, даже на месяц я бы приютил их бесплатно, но навсегда...» Горыныч покачал головой. «Это стоит денег, иначе в клане меня не поймут. Мы не благотворительная организация». «Я заплачу», — насупился я. «Ты не понял. Это я так сказал про деньги, образно. Деньги клан не интересуют. Мы не наемники и на подряде у других не работаем. Это ударило бы по авторитету клана». В принципе, что-то подобное я и предполагал. Допил свое пиво, отодвинул кружку в сторону, поднял глаза на главу Орды и предельно серьезным тоном сообщил: «У меня есть что предложить». Горыныч вопросительно изогнул бровь. «Квест. Награда 20 свободных статов к основным характеристикам». Горыныч напрягся. Вот вроде и не пошевелился он, и пальцы его по-прежнему отбивали мелодию по спинке дивана. Не дрогнули даже, А все равно я почувствовал, как он напрягся. Заинтересовало его мое предложение. Очень заинтересовало. Ну еще бы. «Кто-нибудь, кроме тебя, знает об этом квесте?» Он с сомнением во взгляде посмотрел на Елену. «Эй, эй, ты что? Прекрати, она не знает!» Испугался я, подскочил и загородил с собой девушку. «С него станется. Убьет девчонку, и помешать ему я не смогу. Только эти двое знают, которые статуи». «Эдельвейсы?» Горыныч поморщился. «Если знают эти двое, то знает и Карамболь. А значит, и весь его клан знает». «Нет, клан не знает». Рядом со мной возникла каменная фигурка Бонни. Специально для демонстрации вытащил ее из рюкзака. «Вот эта магичка пока не прошла квест. И пока не пройдет его, она никому про него не скажет. И напарнику не позволит. Уж поверь мне, я ее хорошо знаю». Немного успокоившись, я вернулся на свое место на диване, оставив статую стоять перед ордынцем. «Я тоже знаю ее. Может, ты не так хорошо, как ты», — усмехнулся Горыныч и подмигнул мне. Елена, в этот момент подносившая чашку ко рту, замерла. А потом медленно повернула голову в мою сторону и с подозрением уставилась на меня. Я закатил глаза. «Но с твоими словами согласен». Он встал и прошелся по комнате, о чем-то напряженно размышляя. Остановился напротив меня и произнес. «Значит, сделка. Орда держит в подвале двух окаменевших наемников из клана Эдельвейс бессрочно». Он акцентировал внимание на последнем слове. «А ты в обмен на это даешь нам координаты квестодателя, так?» «Почти так», — сказал я. «Вы держите бессрочно наемников у себя в подвале, а также ты рассказываешь мне, где и как получить умение доспехи из металла. А я в ответ даю тебе координаты квестодателя». «Зачем оно тебе?» – удивился Горыныч. Или сделал вид, что удивился. «Ты же сам сказал, что для мага они невыгодны». Я похлопал себя по плечу. «Не понимаю», – нахмурился орденец. «Ага, как же, так я и поверил». «Наплечники», – сказал я. «У магов нет слота для наплечников, а с этим умением появится. А лишний слот никогда не бывает лишним». «Ну и что? Ты же сам сказал, что на металл моды для магов ложатся слабо». «А кто сказал, что наплечник обязательно должен быть из металла?» Теперь удивление на лице изобразил я. «Ну, просто театр у нас с ним какой-то. Зря, что ли, те маги из твоего клана, что я внизу видел, какие-то нашлепки на плечах имели. Я поначалу подумал, что это погоны. Офицеров обозначать или еще что, а теперь понял». «Сам понимаешь, инфа про квест с наградой в 20 единиц к основным характеристикам дороговато стоит, особенно на высоких уровнях. Сильно дороже, чем просто подержать в подвале пару каменных скульптур». «Да пожалуйста», — отмахнулся Горыныч. «Мне не жалко. Я и без всякой сделки сказал бы тебе, по старой дружбе. Замок наш клановый видел?» «Естественно. До главных ворот Радонежа, кланового замка Орды. От этой гостиницы было чуть больше 100 метров. «Пойдем». Горыныч поднялся и направился к двери. «Забирай свою каменюку, поместим ее в подвалы замка, а заодно покажу тебе своего квестодателя, который умение доспехи из металла дает». «Он что, прямо у тебя в замке живет?» На этот раз я удивился по-настоящему. «Угу, переманил из Академии боевых искусств Каранаура, почти со всей Академии. Теперь у меня в замке собственное отделение гильдии боевых искусств, прикинь?» Я прикинул. Такого я еще не видел и не слышал о таком. «И как это тебе удалось?» «А, сам не знаю». Горыныч беспечно пожал плечами. «Город под кланом дань платит, немаленькую. В свою очередь, своих жителей налогами напрягает. А я тут как-то в шутку предложил одному мастеру из Академии ко мне в замок переселиться. Он молодежь из моих рекрут-кланов тренирует, квест подбрасывает. А он и согласился. У меня с ним репутация на уровне восхищения. А вслед за ним и остальные согласились перебраться ко мне в замок. Еще бы им не согласиться. Я с них налогов не деру. Совсем. Еще и дань с города немного пришлось уменьшить из-за их ухода. Но я не жалею». Думаю, он не прогадал. Иметь в собственном замке наставников из неписей? Оно любых недополученных налогов стоит. А потерю части дохода можно продажей квестов компенсировать. Получай задания, упаковывай их в свиток и выставляй на аукцион за бесценок. Поток золотишка не иссякнет, даже если совсем дешево отдавать. А если квесты стоящие, то и цену можно повыше приподнять. И вообще, свои мастера гильдии боевых искусств – это круто. Вот один из переселившихся ко мне мастеров и дает квесты на доспехи из металла. Представителям любого класса, прикинь? Мне когда доложили, я сам в шоке был. Ладно, маги, даже монахи могут доспехи таскать, прикинь? Ты представляешь себе монаха в мифриловых доспехах? Есть у меня таких несколько. Это ходячая смерть, я тебе скажу. Убить их нереально. Зато они все хвалят только так. У них моды на силу стоят. А сам понимаешь, на ткани эти моды смех один. Зато на мифриле... Горыныч из-за недостатка слов, могущих описать весь его восторг, только мечтательно покачал головой, на мгновение прикрыв глаза. «Сейчас целую плеяду монахов из нубов рекрут-клана готовлю. А чужих монахов в замок не пускаю. Перебьются». Если с монахами все действительно так, как он говорит, то это бомба. С армией таких монахов он и триаду с первого места в клановом рейтинге подвинет, и никакие эликсиры ей не помогут удержаться там. И союзники ему не потребуются для этого, хотя с союзниками, конечно, надежнее. У триады тоже своих тайн немало. Может, найдутся секреты и покруче, чем монахи в мифриловых доспехах. Я прикрыл глаза и на мгновение представил блинкующую тушу, закованную в мифрил. Мне даже плохо стало от увиденного. «Горыныч, а полигон гильдии у тебя в замке есть?» «Конечно, как же без него?» «О, я тогда заодно владение ножами там качну, ну, чтоб два раза не ходить», — пошутил я. Горыныч только небрежно махнул рукой, соглашаясь. Мы прошли сквозь главные ворота замка. Я мельком отметил толщину крепостных стен и их высоту. Не бастион тьмы, конечно, но все равно сильная крепость. Такие, пожалуй, только у кланов первой сотни можно увидеть. «Да, пожалуйста», — сказал глава Орды. И тут же скосил глаза на меня. «А ты что, навык владения кинжалами взял? Зачем?» «Что бы такое придумать? Вот ведь и соврать толком не удастся». «Да так», — махнул я рукой, — «на всякий случай». Чувствую, как кожа на лице покраснела. Или побледнела, раз я лич от такой неумелой отмазки. Горыныч весь путь до донжона замка молчал, лишь изредка посматривая на меня задумчивым взглядом. «Вон, гильдия боевых искусств», — показал он на одно из двухэтажных строений во внутреннем дворе крепости, перед тем, как мы начали спуск в подвалы замка. «А полигон за ним находится. Туда сам пойдешь. Больно много чести тебе будет, если сам глава клана на полигон тебя сопровождать будет. Ребят, я предупредил по кланчату, препятствий не будет». Нам пришлось спуститься вниз на целых 5 ярусов и еще долго идти по длинному, ярко освещенному магическими факелами коридору, с редкими, обитыми сталью дубовыми дверями по бокам, прежде чем мы достигли нужного нам помещения. Почти у каждой двери стояли призрачные рыцари, а лестницы между ярусами, помимо неписи, охранялись еще и бессмертными членами клана. «Горыныч, если неписи у тебя в замке живут, значит, сердце замка из золотого зерна выращено?» «Естественно», — ответил глава Орды, приняв солидный вид. «Репу не успел еще со столицами испортить?» Горыныч с интересом взглянул на меня. «А тебе что, золотое зерно нужно?» «Не отказался бы», — пробормотал я. «Клан решил замутить?» «Есть такие мысли», — неохотно ответил я. «Пока смутные. Я так, на всякий случай, уточняю. Не говорить же ему, что я город решил основать, и не один». «Ну, как решишь окончательно, обращайся. Договоримся. Надеюсь, помнишь, что деньги меня не интересуют». И, дождавшись моего недовольного кивка, продолжил. «Вот будет у тебя что-нибудь наподобие квеста с наградой в 20 статов. Обязательно договоримся. За меньшее мне поднимать весь клан смысла нет». «Ладно, принципиальное согласие получено, а там что-нибудь придумаем».